Вечером позвонил Сергей. Он сообщил, что будет проезжать мимо Дашиного города в 6:30 утра. Стоянка всего 10 минут. Номер вагона 8. Даше пришлось заказать такси на 6 часов утра. При встрече с Сергеем она сообщила ему, что ДТП произошло не случайно, и чтобы передать пилюли Артему, нужно проявить изобретательность, чтобы лечащий врач и сам Артем поверили ему. Вот здесь 10 пилюль. Артему понадобится только несколько штук. Может быть, хватит и двух. Остальные оставьте себе. Поверьте, это очень хорошее лекарство. Оно помогает залечивать раны даже в безнадежных случаях. Они говорили до самого отхода поезда. На прощание Даша предупредила его. «Будьте осторожны. Сообщите мне, как у вас получится». «Да, с Артемом я не знакома. Я помогаю ему по просьбе его тещи Таисии Федоровны, у которой сейчас находятся дети Артема. Жена Артема погибла в том ДТП. Если ему станет лучше, передайте ему, что с детьми все в порядке. Искать их не надо. Я увезла их за границу. Адрес не сообщаю, по вполне понятным причинам. Еще запомните, эти пилюли подвергают больных в сон. Пусть врачи не пугаются. Вот карточка, на ней 100 тысяч рублей. К сожалению, больше передать не могу. Код карточки 2115. Карточку передать Артему? Это вам за работу. Но буду вам признательна.